Он встал и, не снимая бурки, прошелся по комнате, бросив косой взгляд в темный угол, где Спиридон возился с медным пузатым самоваром, таким родным в этих далеких от России краях. «Разумеется, господа, самый простой выход — это дождаться, пока подтянется пехота с артиллерией, и численный перевес будет за нами. Но позволю себе заметить, что Намюр — опорная крепость на пути к Парижу, и если не взять ее сходу, наступление всей русской армии будет замедлено. А имеем ли мы на то право?» «Нет, не имеем!» — выкрикнул кто-то из полковников, а остальные поддержали его сдержанным гулом голосов. «Правильно!» — проговорил Платов. «Надо штурмовать. Но так как нас мало, то предлагаю осуществить сей штурм в ночное время. Полки должны быть спешены и выдвинуты на осадную позицию, как и орудия. Что касаемо лошадей, то они будут оставлены позади. С наступлением темноты приказываю при обозах и на всей глубине нашего тыла непрерывно жечь костры и переносить огни все дальше от крепости, дабы создавать у неприятеля иллюзию, что на него идет несметная сила. Мои славные боевые полковники, вспомним пословицу: «На Бога надейся, а сам не плашай». С вашей помощью я решился взять этой ночью Намюр и открыть дорогу на Париж. Мы русские, и никакая сила нас не сломит. Верно, возьмем Намюр приступом! Раздались одобрительные голоса. Платов нашел на столе свернутый трубочкой лист бумаги и вновь обратился к присутствующим. Тогда разрешите огласить приказ? Голос его звонко разнесся под низким сводом потемневшего от времени давно не беленого потолка. С пламенной любовью к Отечеству совершим сию ночью приступ к Намюру. Со всех полков наряжается по три, а с атаманского 500 наших казаков с дрочками. У кого есть патроны, тот должен быть при оружии. Наблюдать тишину. А подступая к городу с трех назначенных мест, производить беспрерывный крик. Вспомните измайловский приступ. К стенам той крепости, казалось, шли с открытой грудью. И здесь ожидаем, несомненно, славы и победы. Платов отложил в сторону лист, и тот мгновенно свернулся в трубочку. «Виноват!» — вскричал Матвей Иванович. «А конец-то я забыл! Вот каков конец! Овладев городом, не чинить жителям никакого вреда, никакой обиды. Покажем врагам нашим, что мы побеждаем супротивников верою, мужеством и великодушием. А теперь с Богом!» Быстрым властным взглядом, перебегая с лица на лицо, заключил Платов. «Ступайте по своим полкам и начинайте подготовку». Февральские сумерки в этом краю наступают быстро и неотвратимо. Напитанная дождем и снегом, огромная туча остановилась над окраиной деревни и, казалось, готова была рухнуть на аккуратные домики, ставшие временным местожительством донских казаков, на рыхлые невспаханные поля с побуревшей прошлогодней стерней и разбухшие от грязи дороги. Только одна из них, вымощенная булыжником, была твердой и относительно чистой — дорога, уводившая в крепость Намюр. Крестьяне сначала испугались ворвавшихся с боем казаков, но, убедившись, что те не собираются чинить им каких-либо бед, охотно стали впускать их в свои дома обогреться и прикорнуть с усталости. А бесноватый смуглолицый Митька Безродный успел в одно мгновение настолько расположить к себе рыжую хохотушку, служанку Кюре Элизу, что, невзирая на шутки друзей, они сбегали в ближайший авин и возвратились оттуда оба веселые, раскрасневшиеся, запыхавшиеся.